«Молчите!» — послышался глухой голос метрдотеля. «Не смейте принуждать меня!» «И все-таки ты дрогнул», — обрадовался Дарио. «Если противника ничем не пронять, остается последний способ — сыграть на его вере в чудо. Прощайте, Мартинелли». Врач направился к двери. «Постойте! Господи, да постойте же!» Тут Дарио вздохнул с облегчением. «Он получит деньги. В будущем ему опять предстоит расплата. Страшно представить, что будет через год. Но пока он в выигрыше. 10 000 у него в кармане». Мартинелли протянул ему вексель, помеченный 31 марта будущего года. Если через год Дарио не отдаст долга, ангел опротестует вексель и потащит его в суд. Предусмотрительность — добродетель людей богатых и благополучных. Дарио привык жить сегодняшним днем, не загадывая на завтра. Он подписал вексель. Глава 6. Больше всего Филипп Вардес любил час перед рассветом, когда игра вот-вот окончится. Последняя партия. Неважно, выигрыш или проигрыш, суммы на кону астрономические и потому несуществующие. Не испытываешь ни азарта, ни жадности, ни отчаяния. Страсти и утомления отступают. На душе мир и покой, счастливый сладостный миг. Когда нервы на пределе, на игрока вдруг снисходит тишина, отрешенно, умиротворенно, он словно наблюдает за собой со стороны, хотя в то же время увлечен игрой. В эти мгновения Вардес прекрасно владел собой. Он растворялся в блаженстве, но оставался собранным. Красивое бледное лицо по-прежнему выражало безразличие. Не менялась безупречная осанка. Высоко поднятая крупная голова отлично соображала. Изящные, по-женски пухлые ручки не дрожали, выкладывая карты. Он царил за карточным столом. Здесь никто не мог сравниться с ним отвагой, невозмутимостью, дерзостью. С давних пор он не снисходил до пошлого азарта, радости заурядных натур. В отличие от прочих, он ничем не рисковал. Удача на его стороне. Он знал, что выиграет. И действительно, каждый ход приближал его к победе. Час перед рассветом — его час. Пускай редеет толпа бесчувственных и бездарных игроков. Он самый стойкий боец. Советы друзей вызывали у него лишь презрение. Он не прислушивался к голосу трусливого благоразумия. «Что скажет ваша жена, ваш нотариус, ваш врач? Вы губите, вы убиваете себя. Как же, болтайте». И теперь он вознагражден за свое мужество мигом божественного озарения, дивной силы, непобедимостью, неукротимостью. Карты ему послушны. Он спокоен и безмятежен, как младенец. Слепая фортуна ведет его за руку. С такой неколебимой уверенностью вступает лунатик по крыше. До рассвета еще целый час, чудный час. Вардес преодолел земное притяжение и не чувствует больше своего тела, тяжелого и горячего. Он воспаряет в небеса и может ходить по воде. Не глядя, угадывает каждую карту у себя, каждую карту в колоде. Вот только навязчивый свет яркой лампы режет ему глаза, раздражает, бесит. Нетерпеливым взмахом руки он отодвинул лампу, и будто лунатик, испуганно вздрогнувший у самого края бездны, внезапно очнулся и увидел, что последние игроки разошлись, бросив карты на стол, что служители раздвинули шторы, и в оконные проемы хлынул утренний свет. Все кончено. Солнце давно взошло. Ослепленная, потерянная, дрожащая душа вернулась в тело. Теперь Вардес умирал от жажды, ощущал тяжесть, усталость. Он был весь в поту, мучительно вспоминал, какую огромную сумму проиграл до того, как удача ему улыбнулась. И болезненно морщился. Безрассудный игрок, придя в себя, становился прижимист. Рабочие знали это на собственном опыте. Между Филиппом Вардесом, владельцем лучших автомобилестроительных заводов, что считал карточную игру способом привлечь к себе внимание, накладной неотвязной потребностью, и полубогом, что правил картами в предрассветный час, не было ничего общего. Вдохновение оставило его, он чувствовал себя слабым и опустошенным. Где прежняя свобода? Где всемогущество? Ныла голова. В пояснице ломота и дергающая боль. Во рту горечь, ведь ему уже за 40. и все внутри отравлено табаком и алкоголем. Вардес неторопливо собрал выигранные деньги и спрятал в карман, раздал чаевые служащим спортклуба, спустился по широким ступеням и вышел из казино под привычный восторженный шепот крупье, посыльных и проституток Монте-Карло. «Глядите, красавец, всегда рискует, ничего не боится, вот это выдержка! Видели бы вы, с каким хладнокровием, сегодня ему чертовски везет, а вчера проигрался. Но ему все едино, богат, кто может с ним потягаться? Он ведь крупнейший промышленник Франции». Вардес прислушивался к перешептываниям и вдыхал фимиам не без удовольствия. От смертельной усталости, поражавшей и тело, и душу, его спасало только преклонение окружающих. Восторг и одобрение других — это единственная опора, твердая почва посреди зыбкого океана иллюзий и условностей. Вслед за ним из казино выскользнула девица в вечернем платье, догнала и заглянула в лицо с отчаянной надеждой. «А вдруг повезет?» Так рыболов, собираясь уходить и уже встав, забрасывает удочку в последний раз на удачу. Ресницы у нее потекли, но взгляд манил. Она проговорила тихо и льстиво, с утробным смешком. «Не спеши, красавчик!» Он шел, выпятив грудь, высоко подняв крупную породистую голову. Высокой, сильной, статной, густые волосы черными клиньями ложились на лоб и виски. В жестких очертаниях рта с тонкими плотно сжатыми губами читалась властность и строптивое упрямство. Однако лицо поражало нездоровой мертвенной бледностью, под глазами мешки, левое веко дергалось от нервного тика, взгляд неприятный, скользящий, ни на ком не останавливался, словно непрерывно в тревоге и нетерпении кого-то искал. Вардес небрежным кивком приказал девице следовать за ним и неторопливо пересек улицу, направляясь в гостиницу. Под Каннами у него был собственный особняк, названный «Каравелла». Но сейчас там жили жена и дочь, так что он переселился в гостиничный номер в Монте-Карло и, кроме казино, никуда не выходил. Расходились по домам самые стойкие игроки, старые гвардии спортклуба. Утром редела толпа дешевых проституток, цветочниц, посыльных, и они, наконец, заслужили отдых. На улицах появлялись няньки с колясочками, хозяйки спешили с корзинками на рынок, последние букетики фиалок доставались им. На свежем воздухе и ярком солнце у Вардеса заслезились глаза. Теперь наступал не твердо. Поднимаясь по лестнице к дверям гостиницы, он шатался и на каждом шагу боялся упасть. Женщина вошла за ним следом. В номере ставни были закрыты, тяжелые шторы опущены, драгоценный сон лучших постояльцев, продолжавшийся далеко за полдень, заботливо оберегали, не допуская ни малейшего шума. На столике его ждала телефонограмма от жены. Отвечать он не собирался, впрочем, она привыкла.